Эти качества наших воинов раскрылись в те дни с наибольшей полнотой. Особенно хорошо действовали танкисты. Приведу один из множества примеров. Танкисты корпуса Бахарова совместно с 65-й армией прорывали оборону противника на западном берегу Днепра. Танковый взвод лейтенанта Александра Степановича Поланского вырвался вперед. Позади него наших войск не было, но танкистов это не смутило. Уничтожая гитлеровцев огнем и гусеницами, они ворвались в поселок-городок, оборонявшийся гарнизоном, насчитывавшим более 500 фашистских солдат. Ошеломленные внезапным появлением советских танков, гитлеровцы прекратили сопротивление и бежали, оставив на месте 4 тяжелых орудия и другое оружие. Продолжая выполнять задачу, лейтенант Поланский атаковал следующий населенный пункт – Стародубки, уничтожив здесь свыше 200 гитлеровцев. Захватив несколько минометов с 30 ящиками мин, танкисты использовали их против врага. Взвод удерживал населенный пункт до подхода основных сил танковой бригады, отразив 4 контратаки немцев. За этот подвиг, сыгравший большую роль в прорыве обороны противника, лейтенант Поланский был удостоен звания Героя Советского Союза. Выход ударной группировки фронта в глубокий тыл неприятельских войск, оборонявшихся в районе Гомеля, удачные действия 3-й армии Горбатова, нанесшие внезапный удар справа в направлении на Быхов, и сильный нажим на противника в центре частями 63-й и 11-й армий вынудили гомельскую группировку врага к поспешному отходу. 26 ноября Гомель, крупный областной центр Белоруссии, был полностью освобожден от противника. К концу ноября, за 20 дней наступления, войска фронта, нанеся тяжелое поражение противнику, отбросили его на 130 километров, освободив значительную территорию Белоруссии. Важным результатом Гомельско-Речицкой операции Белорусского фронта явилось то, что она содействовала успеху соседа, Первого Украинского фронта, проводившего в этот период большое наступление на киевском направлении. Скованный войсками нашего фронта противник не смог перебросить в район Киева из Белоруссии ни одной дивизии. В ходе всей операции мы поддерживали тесную связь с белорусскими партизанами, которые самоотверженно выполняли наши задания. Они взрывали мосты в тылу вражеских войск, разрушали железнодорожные пути, уничтожали склады горючего и боеприпасов, указывали цели для ударов нашей авиации, снабжали нас ценнейшими сведениями о противнике. Выполнив основную задачу, осуществив прорыв главного оборонительного рубежа противника, войска фронта повели бои за выгодные рубежи, с которых предстояло начать решительное сражение за освобождение всей Белоруссии. Однако подходил момент, когда нужно было уже думать о перерыве в наступательных действиях, войска выдыхались. Впереди же предстояли тяжелые бои, и к ним следовало солидно подготовиться. Наладить коммуникации, сократить до минимума время на подвоз боеприпасов, навести разрушенные переправы через крупные реки. Враг, отступая, делал все, чтобы затруднить продвижение наших войск. Гитлеровцы пускали специальные поезда, которые ломали пополам каждую шпалу. Рельсы, насыпи, мосты разрушали взрывчаткой, а вокруг сплошные болота. Чтобы продвигать технику, требовалось прокладывать гати, вырубать просеки, наводить мосты через многочисленные речки, заболоченные поймы. С выходом 3-й, 63-й и 11-й армии на Днепр значительно сократилась протяженность фронта на правом крыле. Учитывая это, Ставка решила вывести 11-ю армию в свой резерв. «Меня вызвал к аппарату Сталин. Спросил, нет ли у меня на примете хорошего командарма, который мог бы возглавить армию под Ленинградом, и подчеркнул, что я, по-видимому, понимаю, как это важно. Не задумываясь, я назвал фамилию генерала Федюнинского. Сталин, поблагодарив меня, приказал немедленно направить Ивана Ивановича самолетом в Москву. Федюнинского я знал по совместной службе перед войной в Киевском особом военном округе. Мы там командовали корпусами, он стрелковым, я механизированным. Вместе участвовали в полевых поездках и военных играх, отрабатывая вопросы взаимодействия на общем направлении. И в войну мы вступили вместе. Рекомендуя этого, безусловно, талантливого военачальника, превосходного организатора, мастера вождения войск на ответственный и важный участок фронта, я был уверен, что Иван Иванович именно тот кандидат, который требуется. И в этом я не ошибся. В декабре войска Белорусского фронта продолжали бои местного значения, улучшая свое исходное положение. На правом крыле 50-я армия Болдина левым флангом продвинулась к Днепру у Новобыхова, основные же ее силы находились на восточном берегу Днепра. Развернутые фронтом на север, они перехватывали междуречье Проне-Днепр и поддерживали связь в районе Чаус с 10-й армией Западного фронта. Третья армия Горбатова готовилась к форсированию Днепра с целью захватить плацдарм и овладеть Рогачевым. 48-я армия Романенко закреплялась на северном берегу Березины, южнее Жлобина, отражая попытки противника сбросить ее войска с плацдарма. Войска 65-й и 61-й армии продвигались на Мозырско-Калинковичском направлении. Особого успеха добились части Батова на своем правом фланге, они уже приближались к Паричам. Наш сосед слева, 1-й Украинский фронт, после трех неудачных попыток нанести главный удар с Букринского плацдарма южнее Киева, наконец отказался от этого и перегруппировал свои силы на плацдарм севернее Киева. Начавшееся 3 ноября наступление с этого направления увенчалось победой. Столица Украины 6 ноября была освобождена. Развивая успех, войска 1-го Украинского фронта значительно продвинулись на запад, освободив много населенных пунктов, в том числе город Житомир. Освобождение Киева и широкий размах операции по изгнанию оккупантов с правобережной Украины были для нас радостным событием. В связи со значительным продвижением войск нашего фронта мы снова перенесли свой командный пункт под Гомель. Разместились в небольшом поселке из одноэтажных, преимущественно деревянных домиков, сохранившихся в приличном состоянии. Это было редкое явление. Гитлеровцы почти полностью разрушили Гомель. Красавец город был превращен в груды развалин. Враг с какой-то звериной злобой уничтожал все здания и постройки. Во время боев на улицах города наши солдаты выловили множество факельщиков, имевших специальную задачу поджигать уцелевшие дома. Не успели мы обосноваться на новом месте, меня вызвал к аппарату Сталин. Он сказал, что у Ватутина неблагополучно, что противник перешел там в наступление и овладел Житомиром. «Положение становится угрожающим», — сказал верховный главнокомандующий. «Если так и дальше пойдет, то гитлеровцы могут ударить и во фланг войскам Белорусского фронта». В голосе Сталина чувствовались раздражение и тревога. В заключении он приказал мне немедленно выехать в штаб 1-го Украинского фронта в качестве представителя Ставки, разобраться в обстановке на месте и принять все меры к отражению наступления врага. Собираюсь в дорогу. Приглашаю с собой командующего артиллерии фронта Казакова, решив никого больше не брать. За меня остается мой заместитель генерал Захаркин, опытный боевой генерал, хороший командир и замечательный товарищ. На него я всегда мог положиться, зная, что он не хуже меня будет руководить войсками. Перед самым выездом мне вручили телеграмму с распоряжением Верховного. В случае необходимости немедленно вступить в командование 1-м Украинским фронтом, не ожидая дополнительных указаний. Должен сознаться, что это распоряжение меня смутило. Почему разбор событий на 1-м Украинском фронте поручается мне? Но раздумывать было некогда. Важно сейчас как можно быстрее ознакомиться с обстановкой и принять решение, не допуская поспешности и соблюдая полную объективность и справедливость. Так я и поступил, прибыв на место. Штаб фронта располагался западнее Киева, в лесу в дачном поселке. Ватутин был уже предупрежден о нашем прибытии. Меня он встретил с группой офицеров управления фронта. Вид у него был озабоченный. Ватутина я знал давно. В Киевском особом военном округе он был начальником штаба. Высокообразованный в военном отношении генерал, всегда спокойный и выдержанный. Как я ни старался, дружеской беседы на первых порах не получилось. А ведь встретились два товарища, командующие соседними фронтами. Я все время пытался подчеркнуть это. Но собеседник говорил каким-то оправдывающимся тоном, превращал разговор в доклад провинившегося подчиненного старшему. В конце концов, я вынужден был прямо заявить, что прибыл сюда не с целью расследования, а как сосед, который по-товарищески хочет помочь ему преодолеть общими усилиями те трудности, которые он временно испытывает. «Давайте же только в таком духе и беседовать», — сказал я. Ватутин заметно воспрянул духом, натянутость постепенно исчезла, Мы тщательно разобрались в обстановке и ничего страшного не нашли. Пользуясь пассивностью фронта, противник собрал сильную танковую группу и стал наносить удары то в одном, то в другом месте. Ватутин, вместо того, чтобы ответить сильным контрударом, продолжал обороняться. В этом была его ошибка. Он мне пояснил, что если бы не близость украинской столицы, то давно бы рискнул на активные действия. Но сейчас у Ватутина были все основания не опасаться риска. Помимо отдельных танковых корпусов, две танковые армии стояли одна другой в затылок, не говоря уже об общевойсковых армиях и артиллерии резерва РГК. С этим количеством войск нужно было наступать, а не обороняться. Я посоветовал Ватутину срочно организовать контрудар по взорвавшемуся противнику. Ватутин деятельно принялся за дело. Но все же деликатно поинтересовался, когда я вступлю в командование Первым Украинским фронтом. Я ответил, что и не думаю об этом. Считаю, что с ролью командующего войсками фронта он справляется не хуже, чем я, и что вообще постараюсь поскорее вернуться к себе, так как у нас и своих дел много. Ватутин совсем повеселел. Меня несколько удивляла система работы Ватутина. Он сам редактировал распоряжения и приказы, вел переговоры по телефону и телеграфу с армиями и штабами. А где же начальник штаба фронта? Генерала Боголюбова я нашел в другом конце поселка. Спросил его, почему он допускает, чтобы командующий фронтом был загружен работой, которой положено заниматься штабу. Боголюбов ответил, что ничего не может поделать, командующий все берет на себя. «Нельзя так, надо помочь командующему. Это ваша прямая обязанность как генерала и коммуниста». Должен прямо сказать, что Боголюбов по своим знаниям и способностям был на месте. Возможно, излишнее самолюбие помешало ему на этот раз добиться правильных взаимоотношений с командующим. Боголюбов обещал сделать все, чтобы не страдало общее дело. Поговорил я и с Ватутиным на эту тему. К замечанию моему он отнесся со всей серьезностью. «Сказывается, что долго работал в штабе», — смущенно сказал он. «Вот и не терпится ко всему свою руку приложить». Сообща наметили, как выправить положение. Забегая вперед, скажу, что Ватутин блестяще справился с задачей, нанес такие удары, которые сразу привели гитлеровцев в чувство и вынудили их спешно перейти к обороне. Свои выводы об обстановке, о мероприятиях, которые уже начали проводиться войсками Первого Украинского фронта, и о том, что Ватутин, как командующий фронтом, находится на месте и войсками руководит уверенно, я по ВЧ доложил верховному главнокомандующему и попросил разрешения вернуться к себе. Сталин приказал донести обо всем шифровкой, что я и сделал в тот же день. А на следующее утро мне уже вручили депешу из Ставки с разрешением вернуться к себе на Белорусский фронт. С Ватутиным мы распрощались очень тепло. Оба были довольны, что все окончилось так благополучно. Настроение свое Ватутин выразил в крепком-крепком рукопожатии. Из ответа, полученного из Москвы, я понял, что и Ставка считала, что я справился с ролью ее представителя. У нас на Белорусском фронте события продолжали развиваться довольно успешно. 65-я армия на своем левом фланге продвинулась к Калинковичам, а 61-я находилась на подступах к Мозырю. Учитывая крайне ограниченные средства, которыми мы располагали, это было большим достижением. Были неприятности. Батов, сосредоточив все усилия на своем левом фланге, не доглядел, что враг подтянул крупные силы против правого фланга армии, хотя мы и предупреждали об этом. Спохватился командарм, когда гитлеровцы нанесли сильный удар, смяли слабые части правого фланга и начали выходить в тыл основной группировки войск армии. Решительными мерами, принятыми командованием армии и фронта, угроза была быстро ликвидирована, противник был остановлен и перешел к обороне. Но увлечение командарма легким продвижением войск, без достаточной разведки и игнорирования предупреждений штаба фронта о нависшей опасности обошлось дорого. Мы потеряли значительную территорию на очень важном для нас парическом направлении. Нужно заметить, что в тот период противник часто практиковал заманивание наших частей, инсценируя свой поспешный отход, с тем, чтобы после ударить с флангов. О коварстве фашистов нельзя было забывать ни на минуту. От всех категорий нашего командного состава требовались большая осмотрительность и готовность к парированию любых происков врага. В конце декабря началась так называемая Житомирско-Бердичевская наступательная операция нашего соседа слева, Первого Украинского фронта, продолжавшаяся до половины января 1944 года. В результате ее советские войска овладели Новоград-Волынским, Житомиром, Бердичевым, Белой Церковью и нанесли противнику тяжелое поражение. По всему чувствовалось, что центр тяжести ставка перенесла на Украину и вообще на южное крыло Советско-Германского фронта. Туда направлялись соединения из резерва ставки, общевойсковые и танковые армии, танковые корпуса, артиллерийские соединения, танки, пушки, самолеты. Белорусский же фронт не получал в то время ничего, хотя задача наша оставалась прежней. Мы должны были наступать, а сил у нас оставалось все меньше, о чем ставка прекрасно знала. Но мы понимали, что иначе нельзя. Наша задача активными действиями приковать к себе как можно больше вражеских сил и тем самым облегчить наступление на главном направлении. И мы прилагали все усилия, чтобы выполнить эту задачу. На крупные успехи не рассчитывали, но и на месте не стояли. Во время развернувшегося большого наступления четырех украинских фронтов наши части, взаимодействуя с правофланговыми войсками Ватутина, тоже кое-чего добились. 61-я армия овладела Мозырем, 65-я – Калинковичами, 48-я улучшила свои позиции на правом берегу Березины, 3-я армия в исключительно тяжелых условиях форсировала Днепр, овладела Рогачевым и плацдармом на западном берегу, вынудив противника очистить плацдарм на восточном берегу Днепра у Жлобина. Продвинулась немного на своем левом фланге и 50-я армия, но ей пришлось развернуться фронтом на север, так как сосед, 10-я армия Западного фронта, оставался на месте. Эти операции проводились войсками фронта при скудной норме боеприпасов. Лишь с 15 апреля директивой ставки войскам Белорусского фронта было приказано перейти к обороне.